Рона атмосфера города не трогала, так как видел он картины и пострашнее. Одна изрубленная и окровавленная Австро-Венгрия чего стоит, там действительно было тяжело заходить в города, смотреть на иссушенные останки людей, зверье, которое внезапно стало царствовать в бывшем мире людей. Может, Рон и очерствел за эти годы, а может, просто не мог воспринимать эти пустые руины как место трагедии. Умом он понимал, что здесь происходила трагедия, сотни тысяч людей нашли свою смерть, брошенные своей королевой на погибель, но, это происходило по всему Вестеросу, в каждом городе, который не сумел эвакуироваться. «Смотрит», — прошептал Эурон. Он имел в виду следящих за ними белых ходоков, которые время от времени показывались на доли секунды, но Рон их не трогал. Зачем ломать такую прекрасную возможность приблизиться к королю ночи? Ведь им же позволяют приблизиться. Почему-то Рон сомневался, что король ночи сейчас лихорадочно забрасывает чемоданы с золотом и кокаином в личный вертолет и отталкивает от него жаждущих улететь вместе с ним подручных. Нет, он ждет. У Красного замка Рон остановился, так как не знал, куда идти дальше. Улицы бывшей столицы Семи Королевств были хорошо утоптаны, видно, что король ночи заботится о мобильности своей армии, поэтому идти было удобно. Оценив местность и ситуацию, Рон подумал, что напал бы вот прямо сейчас. Высокий замок был бы идеальной отправной точкой для вихтов, чтобы атаковать с воздуха, а пересечение целых пяти улиц обеспечило бы непрерывный доступ с пяти направлений для остальных мертвецов. Идеальный момент, но король ночи им не воспользовался. «Пальцы на спусковых крючках, ребята», — напомнил Рон тихо. Меч тихо прозвенел свою песню, выходя из ножен. «Темная сестра всегда готова убивать. Даже тех, к кому понятие убийства неприменимо. Как там? То, что мертво, умереть не может», — тихо спросил он у Эурона. «Ага», — подтвердил также тихо Грейджой. «Ты это к чему? Мы все еще никого не убили, хе-хе», — улыбнулся Рон. Остановились они у ступеней, ведущих в многострадальный Красный замок. Камень облицовки был сильно потрачен вечными вьюгами из колючего снега, выступавшего все эти годы абразивом. А если учитывать явное магическое происхождение этой вьюги, которая затихала всего раза 3-4 на памяти разведчиков, то это значит, что король ночи хочет уничтожить все признаки людской деятельности. Дома рухнут, искусственные холмы сравняются, нужно лишь время. И последнего у короля ночи достаточно. Наверное, поэтому он все еще не вышел. Не торопится, сука. С досадой подумал Рон. Король ночи появился, когда Рон уже было сделал первый шаг по ступеням. Самый важный мертвец на планете шел в окружении из сотни белых ходоков, которые синхронно повторяли его шаги, поэтому король ночи шел в своеобразном каре. Явно не хочет рисковать. Только добрые герои толкают вдохновляющие речи, перед тем, как начать биться с противником. Произнес Рон громко. «Я этого делать не буду. Скажу просто. Ломи». Поток плазмы рванул вверх по ступеням, но тут же был остановлен чужой волей, которая обволокла его. Рон почувствовал сопротивление, это оказалось новым ощущением, так как никто в этом мире еще не был в состоянии остановить его магию. Но незнание законов физики не освобождает от ответственности. Рон вот прекрасно знал, что плазма может существовать в относительно стабильном состоянии только будучи изолированной телекинетической оболочкой. А вот король ночи, если этот перехват контроля осуществил он, явно не знал о таком тонком нюансе. Именно поэтому первый ряд его гвардии был спечен с камнем лестницы. Дальше путь к экстремальному жару преградил какой-то магический барьер. «Стреляйте по нему особыми!» — воскликнул Рон, вытаскивая из кобуры АПС. Все 20 патронов были выточены из валерийской стали с максимально возможной точностью, но с небольшими изменениями дизайна, чтобы обеспечить большую бронепробиваемость. Сейчас или никогда. Рон рванул вперед, как и остальной отряд, а затем швырнул далеко за спину огромный сгусток плазмы, чтобы на некоторое время отрезать повыбиравшихся отовсюду вихтов. Пули вылетали из стволов, убивая белых ходоков, но короля ночи словно окружал какой-то барьер, так как ни одна пуля в него не попала, хотя Рон был практически уверен, что хотя бы 5 из 12 выпущенных им выстрелов должны были достигнуть цели. Еще, конечно же, имелось 2 магазина с обсидиановыми пулями, но что-то ему подсказывало, будто не сработают они против основного виновника торжества. Внезапно, из глыбы льда, вдоль которой шла лестница, начало выходить еще больше белых ходоков, которые тут же вступили в бой, почти синхронно швырнув в отряд Рона ледяные копья. К счастью, антимагические амулеты были на всех, кроме Рона, поэтому ледяные копья разбились о брони, не способные их пробить ввиду потери магической составляющей. Насколько сильно это задело короля ночи, понять было несложно, так как из строя белых ходоков вырвался поток безумного холода, который, лишь мазнув по паре человек, превратил задетые части тел в хрупкий лед. Раздались вопли раненых людей, Рон отреагировал волной плазмы, которая была частично нейтрализована магией короля ночи, но сохранившийся остаток взрывом уничтожил еще не меньше 4 белых ходоков. Их еще было много, но даже такой результат можно считать успехом. Модуль 1. Приказал Рон, когда они сблизились с ходоками на достаточное расстояние. Под командой модуль 1 имелась в виду активация рун регенерации, которыми была исписана внутренняя часть брони 10 солдат, которые добровольно согласились на это. Технология была разработана довольно давно, но применения в армии не нашла. Побочный эффект после применения, если так можно назвать резкие спонтанные изменения тканей организма, стопроцентно несовместимые с дальнейшим существованием, делали пользователя модуля 1 одноразовым оружием. Одноразовым, но зато каким. Любые раны, магические, немагические, колющие, режущие, химические, термические и вообще хоть какие, регенерировали в мгновение ока, а специальная конструкция брони специально была устроена так, чтобы воспрепятствовать отрубанию конечностей, а также обеспечить максимально долгое выживание рун на внутренней поверхности брони. Также, из положительных побочных эффектов, человек не может устать, становится фантастически сильным и быстрым, так как регенерация касается вообще всего организма. Да, эти люди умрут, если руны отключатся, но это будет потом, а пока. 10 массивных фигур вырвались вперед, тут же врезавшись в строй белых ходоков, которые оказались не готовы к такому повороту событий и среагировали медленнее, чем следовало. Сжимая винтовки в одной руке, они орудовали настоящими валерийскими мечами, которые Рон все это время искал, крал, выкупал и выменивал. Когда-то эти мечи принадлежали знатным лордам, но сегодня находились в руках простых парней, еще 5-6 лет назад бывших обычными простолюдинами, даже не надеявшимися на такую судьбу. Ускорение валерийского меча, умноженное на силу разогнанного ультрарегенерацией солдата, равняется сокрушительной силе удара. Ледяные палки белых ходоков рассыпались в крошку, а следом за ними и сами ходоки. 10 яростных, пусть и ненадолго, но сверхлюдей, стремительно уничтожали практически бессильных против них ледяных гвардейцев короля ночи, да так, что у Рона появилась запоздалая мысль о более простом решении вопроса с ходоками. Создание отряда из 1000 добровольцев, которые зачистили бы Вестерос за неделю. Идея, конечно, но опровержение пронесшейся в голове Рона мысли пришло в следующие секунды. Король ночи применил какую-то свою особую магию, создав купол из абсолютной тьмы, которая захватила весь строй его гвардейцев, одновременно поглотив и десяток ворвавшихся туда солдат. Тьма схлынула через долю секунды, но солдаты уже бессильно висели на ледяных копьях, не подавая признаков жизни. «Ах ты сука!» Рон вытащил из-под сумка прибереженные им для важных переговоров гранаты из родного мира. Меч он воткнул в камень под ногами, с усилием выдернул предохранители и швырнул 5 утяжеленных рубашкой из валерийской стали гранат прямо в, легко узнаваемого по характерным рожками, торчащим из строя, короля ночи. Три из пяти гранат он перехватил и отшвырнул в сторону, но две упали где-то в строю. Хлопки взрывов на фоне выстрелов прошли почти незаметно, но Рон их услышал. Да, он ожидал гораздо большего, чем примерно 20 рассыпавшихся белых ходоков. Например, что король ночи соизволит подохнуть и прекратить это затянувшееся представление. Да сдохни ты наконец. Рон разрядил остатки магазинов короля ночи, но тот резко отпрянул за своих гвардейцев, которые рассыпались в ледяную крошку. Казалось бы, досадно, что Рон израсходовал магазин почти впустую, но сам факт бегства короля ночи за спины своих падаванов – верный признак того, что у него нет сил отклонять пули. «Парни, сконцентрировать огонь на короле ночи!» – приказал Рон. «Первая линия, ближний бой, корп, взрывай заряды!» Подрывник, который тащил с собой катушку провода, растянувшегося уже на сотни ярдов, раскрутил рукоять взрыв машины и ударом утопил активатор. Сзади раздался серьезный грохот, который символизировал две вещи: с тыла теперь будут атаковать очень слабо, если вообще будут, а также то, что в случае провала они уже не имеют пути отхода. Король ночи тем временем справился со своими комплексами и страхами, так как вышел вперед, начал медленно поднимать руки и, убитые бронированные солдаты начали восставать. «Ах ты ж намерк-намершник!» Рон, который тоже уже сильно истощился магически, точными ударами телекинеза разворотил головы погибших. «Хрен тебе! Хрен!» Прямые магические воздействия на короля ночи по-прежнему не работали, но никто такого не мог сказать про косвенные. Плавя землю вокруг него, Рон убивал белых ходоков, одновременно делая существование рогатого дискомфортным. Король ночи в контратаку не перешел, видимо, ему очень тяжко дался фокус с непроглядной антимагической сферой, но все же проморозил себе коридор из кольца огня и стремительно по нему пронесся. «Огонь! Огонь!» — кричал Рон, сам стреляя в рогатого и ходоков, которые стояли на пути пуль. «Шеф, особый припас кончился», — доложил один из солдат. «Все равно стрелять». Рон перезарядил пистолет и продолжил огонь. Ходоки вели себя пассивно, то есть метали свои ледяные копья, которых у них с собой было в изобилии, но будто не понимали их крайней неэффективности. Одна из этих ледяных сосулек попала в Рона, но в процессе полета попала в зону действия амулета кого-то из отряда, поэтому лишь чувствительно ткнула его в бок. «Хрен с ним, в ближний бой. Сближаемся с королем ночи», — решился Рон. Пули из обсидиана оказались не очень эффективны против белых ходоков, видимо, играет какую-то роль экспозиция и концентрация, раз они не особо сыплются от многочисленных попаданий. В горячке боя Рон за этим специально не следил, но уже стало понятно, что эффекта не очень много. Нет, видно, что они страдают от попаданий, но винтовочный патрон очень мощный, поэтому пули в ледяных организмах надолго не задерживаются. Экспансивные патроны, желательно 45-го калибра, решили бы вопрос надежно, но задним умом все сильны. А ведь вихтов как ложат. По 5 за выстрел, пока импульс не кончится. Почему всегда так, а? Подумал Рон с горькой досадой, разрубая первого белого ходока в своей жизни. Пристрелил он их уже порядком, но вот так, в ближнем бою, впервые. Усиливая удары телекинезом, он легко преодолевал попытки парирования и надежно упокаивал всех встречаемых на пути к королю ночи защитников. «Иди сюда, мразище!» Позвал Рон, взмахом левой руки отделяя голову одного ходока от туловища. Король ночи хранил молчание, возможно, он вообще не мог говорить. С Роном сравнялся Эйуран Грейджой, орудующий двумя орудиями из валерийской стали, мечом и ледорубом. В отличие от обсидиана, контакт с валерийской сталью убивал ходоков мгновенно, словно рогатка лампочку. Между Роном и королем ночи вдруг выросли самые здоровые и бронированные белые ходоки, в отличие от остальных, одетых в какое-то непонятное подобие брони. Эти красовались тяжелой броней из чего-то, напоминающего хитин насекомых. Этих пули уже даже не пробивали, Рон проверил это на практике, щедро обстреляв их из пистолета, после чего бросил его в кобуру, но промахнулся и пистолет упал на землю. На фоне отчаянно кричал Квиберн, рычал Эурон, раздавался звон валерийских мечей, хруст, словно кто-то наступает на промороженный рыхлый снег, так звучат белые ходоки, когда рассыпаются в крошку. Король ночи проигрывал локально, но побеждал глобально, вокруг стягивалась орда вихтов, которые изо всех сил стремились попасть на лестницу, но превентивные меры оставшихся в тылу подрывников позволяли их задерживать. Вперед! Ломим! Рон колющим ударом сломал зубы удивленному ходоку и провернул меч, отчего тот осыпался на ступеньки. Уворот от стремительного ледяного меча, удар по колену врага, прыжок из положения полуприсед, удар по ходоку, сильный тычок в спину, это кто-то из ходоков обошел его сзади. Удар с широким замахом, от которого мог уклониться любой опытный фехтовальщик, но ходок не любой фехтовальщик, он попытался парировать меч, за что поплатился своей плохой жизнью, так как ледоруб воткнулся ему в ступню и обратил его в прах. Король ночи все ближе. Он не колдует, даже не собирается, вытащил из-за спины длинный ледяной меч. Самый длинный ледяной меч среди ходоков. Комплексы. Или случайность. Нет, комплексы. Пронеслось в голове Рона мимолетно. Внезапно он будто бы моргнул всем телом и оказался на 50 ярдов дальше. Телепортация. Ну как? Рону сильно захотелось в себе такое же явно магическое умение. Бежать пришлось дальше, остальные завязли в драках, сбоку держался лишь Эурон, один из солдат, кажется, Бауэн, ну и незабвенный Квиберн, который орудовал сейчас щитом, покрытым неоружейной валерийской сталью и коротким мечом из нее же. Настоящих мечей хватило не на всех, но Рон импровизировал с валерийскими изделиями. Квиберна ранили в плечо, но там уже висел амулет с руной регенерации. Король ночи неподвижно стоял посреди внутреннего двора Красного замка, оперевшись обеими руками на ледяной меч. На лице его была злая усмешка. Бунамерть, это засада. Рон пробежал пару шагов, гася инерцию бега, но было уже поздно. Из снега, обильно наваленного у стен, неспешно и зловеще вышли дополнительные белые ходоки. Рон бросил взгляд за спину. Никого. Хитровномерный ублюдок. Кольт остался дома, так как Рон не хотел себя перегружать. А ведь сейчас он бы пригодился. Эурон, Бауэн, Квиберн, есть патроны. Никто не ответил. Эурон громко возносил хулу утонувшему богу. Бауэн безумным взглядом смотрел на короля ночи, а Квиберн лишь покачал головой. Винтовка у него была, но он стрелял вместе со всеми. Зараза! Рон помчался на Рогатого. Прикрывайте меня с флангов. Мечи соприкоснулись. Рону показалось символичным соприкосновение детищ огня и льда. В фехтовании он был не сказать, чтобы гений, но идеальная память позволила вознести свои навыки на достойный уровень. А вот король ночи оказался гением. Ну или все эти тысячи лет уделял фехтованию достаточно времени. Молниеносные удары ледяным мечом могли бы отправить на тот свет любого, но не Рона. Валерийская сталь наручей позволяла принимать удары на предплечье, а темная сестра стала как-то легче, будто помогая своему владельцу. На фоне ходоки превращались в ледяные крупицы, долетающие до Рона, но он всецело сфокусировался на короле ночи. Кто-то поэтичный назвал бы это танцем, так как соприкоснулись две школы, которые не имели шанса встретиться, но встретились. У Рона на вооружении были сотни приемов фехтования из других миров, а король ночи использовал какую-то свою технику, специально разработанную под имеющееся у него оружие. На аргументы Рона у него были свои контраргументы, у того были свои, это не танец, это бой на выживание. На кону. Жизнь. Оба противника прекрасно понимали, что ставки максимальны, поэтому не допускали ошибок. До определенного момента. Рон, сзади. Предупреждающий окрик Эурона запоздал. Тыловую часть левого колена, одно из многих мест, не защищенных валерийской сталью, пронзила адская боль. Нога потеряла способность быть опорой, Рон припал на нее. Отразил молниеносный удар от давно переставшего церемониться короля ночи, левая рука схватила ледоруб, но он тут же был перерублен почти у рукояти обратным движением меча мертвеца. По спине защелкали частой дробью льдинки, атаковавший его ходок был нейтрализован. А вопль Урана ударил по ушам, он упал слева, без правой ноги, которая упала неподалеку, перерубленная наискосок. Видимо, боль была настолько остра, что он тут же потерял сознание, обессиленно закрыв глаза. Король ночи начал неспешно обходить Рона по широкой дуге, приближаясь к увлеченно бьющему одного из ходоков щитом Квиберна. Рон, скорее от отчаяния, чем по зову разума, швырнул в короля ночи рукоять ледоруба. Бауина теснили к заваленному камнями входу в замок двое ходоков, орудующих умело и со знанием дела. Он не поможет. Король ночи с любопытством посмотрел на Рона, как бы спрашивая, кого убить первым, твоего товарища, или тебя. Рон запустил в него слабенький сгусток плазмы, ровно такой, на который хватило остатков сил. Король ночи перехватил его и с легкостью отшвырнул в южную стену. «Паскуда, твою мать, иди сюда!» — проорал Рон яростно, начав ковылять к королю ночи. «Квиберн!» Некромант обернулся, одновременно всаживая в лежащего перед ним ходока меч. Испуг отразился в его глазах, но он принял первый удар на щит, потеряв равновесие и упав в ледяные щепы, оставшиеся от убитого им ходока. Со стены спрыгнул еще один белый ходок, который тут же пошел в сторону Рона. Через ворота зашел еще один, за ним еще. Это значит, что остальных членов отряда больше нет. Рон вытащил из-под сумка свиток с адским пламенем. Смертельная штука, которая убьет всех, кто здесь находится, но ему показалось, что сейчас настал тот самый случай, когда живой может отомстить за себя мертвого. Он не применял это средство раньше, ведь у него всего два свитка, да и, честно говоря, боялся. Это самое опасное заклинание, имеющееся в арсенале магов его мира, так как пламя будет гореть, пока в воздухе имеется магия. Магия этого мира концентрируется как-то по-другому, поэтому были опасения, что выпущенное пламя сожжет все, пока не доберется до последней богорощи. Впрочем, если для уничтожения короля ночи нужно лишить Вестерос магии, тебе крышка, прошептал Рон, разворачивая слегка пожелтевший свиток. Король ночи резко развернулся, уже совершавший добивающий удар меч замер в дюйме от лица уже приготовившегося к смерти Квиберна, уставился на свиток и телепортировался к Рону, пытаясь отрубить ему руку. Так бы оно и случилось, если бы не лежащий на земле Эуран, который вернулся в сознание. Ледоруб вонзился в ступню короля ночи, не убив его, но превратив ногу до колена в хрупкий лед, который не выдержал нагрузки и рассыпался. Король ночи начал корчиться в конвульсиях и выронил меч. Рон перевернулся, с трудом встал на ноги. Осознал, что меч остался на земле и сил на то, чтобы поднять его уже нет. Не до конца понимая, что делает, он подошел к королю ночи, устало посмотрел на лежащего неподвижно Эурона, затем на корчащегося от боли короля ночи и начал падать вперед с распростертыми руками. Не знал, что когда-нибудь скажу это в отношении мужика, но кажется мне, что настало время для крепких обнимашек. Глава 16. Континентальная блокада. Эурон, не советую тебе помирать. Квиберн, без каких-либо особых эмоций, наложил амулет с руной регенерации на ногу железнорожденного. Рон сидел, привалившись к сугробу и закрыв глаза. Тело болело после ожесточенной схватки с королем ночи, последняя часть которой больше походила на борьбу двух алкашей за последний глоток дешевой бормотухи. Когда Рон свалился на короля ночи и попытался затолкать ему в рот свою руку, тот оказал отчаянное сопротивление. Но ранение здорово его ослабило, поэтому Рон все же смог запихать перчатку из валерийской стали в пасть рогатого, что вызвало у того настоящий взрыв мозга. В отличие от подспудных ожиданий Рона, никаких особых спецэффектов не произошло, обычный разрыв белого ходока на ледяную крошку. Ну, может, куски были чуть крупнее, но это могло просто привидеться. «Бауэн, подойди, помоги мне встать», — приказал Рон. Приподнявшись, он поморщился, так как нога все еще болела, несмотря на полную регенерацию от руны. Парень, который тоже был ранен в схватке с двумя ходоками, подошел к Рону и подал ему руку. «Значит, слушайте меня, парни». Рон наперся на плечо Бауина, затем вытащил из-под сумка фальшфайр. «Вот, заберись на крышу Красного замка и зажги его. За Королевской гаванью следят как минимум 3 винтоплана и 2 корабля, так что должны увидеть очень быстро. Уизли, добей меня». Очнулся вдруг Уран Грейджой. «Ты лучше меня знаешь, что этого не будет», — покачал головой Рон, снова опускаясь на землю. «Пошел ты, Уизли». Уран закрыл глаза, но видно было, что он не потерял сознание, просто потерял желание поддерживать беседу. Вьюга закончилась вместе с последним белым ходоком. Сейчас стояла ясная погода, солнце постепенно плавило снег и лед, поэтому Рон уже ощущал запах наступающей весны. «Что-то больно оперативно все как-то», — пробормотал он, наблюдая за Бауином, мелькающим в пустых зевах окон. Фаер был зажжен, винтоплан прибыл через считанные минуты. «Ваше Величество, прошу на борт». Грузить короля вышел весь экипаж, кроме пилота. «Всенепременно», — кивнул Рон. «Везите меня домой. Город Кейлин. Королевский дворец. Зал совета. Кому надо, тот узнает об этом в ближайшие дни. Особенно дело касается мародеров, которые уже не первый год грабят побережье Вестероса». Рон продолжил свою речь перед первыми лицами своего государства. «Поэтому, с сегодняшнего утра побережье Вестероса будет контролировать британский флот, который получит инструкции заворачивать суда с грабителями обратно. Официальная позиция королевства в этом вопросе. В освобожденный Вестерос люди едут с целью грабежа. Соответствующий указ уже в бюрократической машине и будет доведен до каждого жителя нашей страны. Также, в патрулировании будут использованы разведывательные винтопланы, чтобы обеспечить более полное покрытие узкого моря. С указом многие из вас уже ознакомлены, но все, кто еще не успел, шлите запрос в мою канцелярию. Вопросы. Ваше Величество, а если люди будут плыть в Вестерос с целью поселиться? Задал вопрос лорд Квайн. Я же четко только что сказал. В освобожденный нами Вестерос из Эссоса едут только с целью грабежа. Нахмурился Рон. Все суда, идущие в Вестерос, должны подвергаться досмотру, так как побережье его объявлено зоной интереса в Британии. Вторжение в зону интереса в Британии, объявление ей войны. Когда информация о безопасности Вестероса станет общеизвестной, выслать уведомлением всем государствам, вообще всем, с кем мы не воюем, что лучше им не появляться у Вестероса, так как он наш, без обиняков, прямо, конкретно. Все корабли, которые мы обнаружим, будут потоплены. Доступно излагаю. Ваше Величество, а не слишком ли это? Уточнил Квайн. Не слишком. Зло выговорил Рон. Я лично проливал свою кровь, чтобы освободить его. 46 первоклассных солдат погибли, чтобы убить рогатого хрена. Почему, когда эта тварь копила силы и промораживала ступени, никто даже не чесался? А теперь, какое право они имеют пользоваться моими достижениями? Вестерос мой, город Кейлин, подземелье королевского дворца. Ты выполнил договор, произнес аватар Льва Ночи. Я выполню свою часть. Интересно мне, как? Ухмыльнулся недобро Рон. Ты знаешь, что бывает с богами, которые переступают мне дорогу. Все требуемое тобой уже прибыло в твой дворец, произнес аватар и упал замертво. Люблю деловых демонов. Рон направился на выход. Генри, прибери тут все, кажется, аватара сломалась. Не успел Рон подняться на первый этаж, как ему навстречу примчался взволнованный Квайн. Ваше Величество, там. Он наперся о стену. С небес упал стальной ящик. Силен, скотина. Пробормотал Рон. Веди. Ящик оказался довольно большим, примерно как стандартный комод, какой можно встретить почти в каждом доме города Кейлин. Пришлось затащить его в специальное защищенное помещение, чтобы минимизировать возможность подставы со стороны демона. Когда все было готово, специальный человек, вошедший в помещение, прикрытое защитными экранами, открыл ящик. Внутри оказались кипы пожелтевших свитков. Интересно. Рон подошел к ящику, который был обследован специалистом со всех сторон и проверен на наличие ловушек. Так, первый же свиток, перетянутый зеленой лентой, показал, что Рона не обманули. Вот это я понимаю. Рон вчитался в текст. Ожидаемо, нужны жертвы. Этот демонический пномердрила говорит мне, что нужны жертвы, дабы успокоить духа острова. Ваше Величество, наши тюрьмы полны злоумышленников. Вставил слово Квайн. Подожди. Остановил его Рон. Сила дендроида таится в кромлихах. Жертвы ослабит кромлихи, ибо работает этот дух именно ради них. Рон продолжил читать, уже никак не комментируя прочитанное. Суть дендроидной проблемы заключалась в жертвах. Дендроиды были здесь с начала времен, построили свою специфическую биосистему, которая базировалась на жертвоприношениях со стороны различных разумных, проживавших в разное время, сейчас вот остроухих. Своеобразная плата за безопасность. Но в неопределенный незапамятный момент произошла война остроухих с этими дендроидами, которая привела к переосмыслению их отношений, что привело к созданию первых царств. Это, к слову, объясняет наличие у родоплеменных остроухих такого термина. Царства были сформированы теми, кто пользовался помощью подчиненных дендроидных духов, что привело к расслоению на касты, жестоким угнетением, а в конце концов, к уничтожению царств и почти полному уничтожению дендроидов друидами. Прошло не меньше 2000 лет с тех пор, общество остроухих благоденствовало, поэтому не имело развития, сохранив родоплеменные отношения в первозданном виде, но помня что-то о царях и дендроидах. Кто-то из друидов вспомнил о дендроидах, когда железнорожденные начали истреблять остроухих в промышленных масштабах, что привело к таким вот проблемам. В свитке было целых 3 технологии уничтожения дендроидов. Первый и самый простой – принесение в жертву не менее 1000 живых существ в том самом кромлихе, откуда родом эта тварь. Переизбыток энергии разорвет духа надежно и быстро. Разумеется, Лев Ночи не стал сообщать координаты твари. Второй способ – физическое уничтожение духа. Необходим подготовленный маг, который разрушит структуру духа насильственным вмешательством своей магии. То есть, нужно просто прийти и убить духа, местоположение которого до сих пор неизвестно. Третий способ, связанный со вторым, осквернение кромлихов какой-нибудь чужеродной для дендроида магией. Именно последний решил применить Рон. В отличие от короля ночи, со смертью которого произошло уничтожение его армии, в случае с духом такой способ не сработает. Да, марионетки утратят единое управление, но отнюдь не потеряют способность убивать и размножаться. Даже больше, они не будут связаны необходимостью наступать по одному духу ведомому плану и рассосутся по всему острову, чтобы уничтожить вообще все живое. А перед духом такой цели не стоит, его задача заключается в истреблении чужаков, так как, если верить информации из свитка, видит в людях угрозу, которую надо устранить, а затем жить припеваючи, питаемый жертвами от остроухих. Осквернение кромлихов – наше все, решил Рон. Джон, да, ваше величество. Повернулся к нему Джон Сноу. Сформируй специальные отряды, которые высадят в каждом долбанном кромлихе по Багараще. Приказал Рон, освободим территорию, начнем жить как жили. Эти твари питаются от магии, выделяемой кромлихами, поэтому, когда они ее лишатся, передохнут как мухи. Жду план к вечеру. Окрестности реки Бауланах, юго-западная часть острова, 309 год, 8 месяц, 26 день. Механизированный батальон британской армии высадился с корабля недалеко от реки Бауланах, название которого с местных наречий переводится как «недружелюбное». Название свое река получила не просто так, в пойме водился особый вид змей, яд которых убивает в рамках нескольких минут после укуса, очень токсичный. В пойму солдат никто соваться не просил, да и до нее от кромлиха 20 миль. интересовал армию в этих краях именно Кромлих. Он был ближайшим к британскому королевству, и именно его было приказано облагородить Богородищей. Главнокомандующий армией лично проводил инструктаж и сказал, что ожидается ожесточенное сопротивление сил противника, но для его преодоления у них были с собой спецсредства. «Рассыпайте щедрее, не жалейте, это казенное имущество», — подбадривал солдат Родрик Форестер. «Эй ты, дегенерат, какого пекла насыпал хренову кучу? Сказано же, рассыпать на большую площадь и равномерно. Бери лопатку и размазывай. Живо, твою мать, у нас мало времени». Данные разведки говорили ему, что марионетки активизировались сразу же в момент высадки. Из общего клубня, в который они собираются, когда нет никаких противников, выдвинулось не меньше 5000 единиц, среди которых целых 3 лесных слона. О противостоянии на открытой местности не может быть и речи, поэтому они соорудили из готовых деталей настоящую железную стену вокруг Кромлиха, вырыли ров с шипами, установили пневматические пушки, заложили мины, а также подняли в небо 5 винтопланов, вооруженных зажигательными бомбами. Этого должно хватить, чтобы отразить первый удар. А завтра морем доставит еще 2 батальона. В настоящий момент солдаты рассыпали по земле некий нейтрализатор, вещество, ядовитое для растений, разработанное учеными буквально недели назад. Эффективность следовало проверять, но пробные осыпания с воздуха уже дали понять, что делают пораженную землю непригодной для перемещения по ней марионеток. Вроде как марионетки теряют активность, пройдясь пару-тройку ярдов по порошку. Это, наверное, магия какая-то, пробормотал Родрик, лично хватаясь за мешок с нейтрализатором и начав рассыпать его. До ночи успели покрыть порошком все подступы к Кромлиху, внутри которого специальный отряд посадил целых 15 чердрив. Родрик приветствовал брата Эшер Форестер, входя в шатер. «Здравствуй, брат», — кивнул ему Родрик. «Какие новости?» «Дерьмовые», — ответил тот. «Еще как минимум 10 000 марионеток присоединились к идущим сюда. Будет жарко», — сообщили в ставку, — спросил Родрик, зная ответ. «Конечно», — кивнул брат. «Какие идеи? Лучше, чем мы укрепились сейчас, уже не сможем», — пожал плечами Родрик. «Главное, чтобы медики не подкачали. Ты проверил госпиталь?» «Спрашиваешь?» Притворно обиделся Эшер, нахмурив брови. «Первым делом и проверил. В прошлую их вылазку для посадки новой Богородищи плохо укомплектовали госпиталь, из-за чего они безвозвратно потеряли 58 человек. На этот раз такой ошибки они не допустят. Кушетки РР они захватили в количестве 30, поэтому важно было организовать своевременную доставку раненых в госпиталь. Особенно важно было доставлять их живыми, а об остальном позаботятся врачи. Неважно, какой степени сложности травмы, регенераторы приведут солдата в боеготовность из любого вида. Главное, чтобы был живой. С мертвыми тканями регенераторы не работают. Родрик спрашивал медиков, почему, но те как-то путано отвечали про душу. Какой-то слепок, страх некротварий, еще какой-то непонятный научный треп и в итоге никакой полезной информации. Возможно, они сами не знают. 30 минут до прибытия противника, предупредил вбежавший солдат, которого Родрик отправил к разведчикам. «Пошли, брат». Родрик позвал Эшера, сидевшего на кровати и читавшего какой-то журнал. «Конечно», кивнул тот и подхватил топор со щитом, стоящие прислоненными к кровати. Разведчики верно все рассчитали, марионетки примчались под стены аккурат через полчаса. Не став рассусоливать с охватом Кромлиха для круговой атаки и прочими ненужными марионеткам вещами, вроде оценки сил противника, они потоком из тел рванули прямо на восточную стену. Нажимные мины сработали как надо, разбросав по окрестностям определенное количество внутренностей. Но это было вообще несущественно на фоне общего числа марионеток. Нейтрализатор начал действовать, замедлив первые ряды, из-за чего в них врезались последующие, что создало небольшую заминку. Со стен по скученной толпе начали стрелять крупнокалиберные пневматические стрелометы, накалывая по 5 тварей на одну стрелу. Солдаты открыли беглый огонь из личного оружия, но он мерк на фоне артиллерии. Разрывы минометных мин уничтожали сотни тварей в секунду, что не могло не радовать. Родрик выцелил бывшего британского солдата, который возвышался над остроухими. Шарик не пробил шлем, но отрикошетил куда-то в толпу. Значит, выстрел был не совсем зря. «Стреляйте в бывших солдат», — приказал Родрик. Резоны отстреливать таких на дальних подступах были. На них традиционно имелись фрагменты брони, а порой и полноценные комплекты, что делало их существенно опаснее в ближнем бою, если учитывать их физическую силу, поэтому лучше, чтобы их уже не было, когда дело дойдет до ближнего боя. Так уж получилось, что солдаты гибли целыми подразделениями, особенно часто это происходило в первые месяцы противостояния марионеткам. Именно из-за этого среди них так много бронированных представителей. Обратная сторона тотального вооружения британской армии полными латными доспехами. К счастью, частично это компенсировалось наличием духовых ружей, которые были способны с близкой дистанции пробить латную броню, конечно, при условии применения специального боеприпаса. Обстрел тварей продолжался, но с каждой секундой они были все ближе к металлическим стенам, скрученным между собой огромными стальными болтами. «Огнеметы! Огонь!» – прокричал Родрик, стараясь держать себя в руках. Наблюдать тысячи марионеток, которые со специфическим хрустом движутся на не такую уж неприступную стену, зрелище не для слабонервных. Также, Родрик не забывал, что будет, когда они вступят в ближний бой, поэтому изо всех сил боролся с нарастающей паникой. Струи яркого пламени врезались в концентрированные и нестройные ряды марионеток, поджигая их сотнями, но даже горя, они продолжали бежать. Что-то стало неладно. Обычно от контакта с огнем у марионеток происходит свалка и неразбериха, а сейчас они стараются не задерживать других и горят на ходу. Это значит только одно, дух контролирует это нападение лично. Звуковая тревога. Скорее интуитивно приказал Родрик, вставляя в уши заглушки. Команду выполнили все, так как существовал норматив, который отрабатывали все подразделения. Интуиция Родрика не подвела, душераздирающий хруст пробился даже через заглушки, но не смог вызвать разрушение барабанных перепонок и потери слуха. Продолжать огонь. Родрик побежал по стене и достиг артиллерийского расчета. Зарядить бронебойный. Он решил сесть в сиденье наводчика самостоятельно, чтобы лично избавиться от появившихся на горизонте лесных слонов. Опасные твари, весом не меньше 3 длинных тонн каждая, мчались по полю, раскидывая остальных марионеток. Посыльный. Приказ стрелометам и пушкарям. Огонь по слонам. Дал указание Родрик куда-то себе за спину. Пока указание цели будет доходить до адресатов, Родрик замедлит слонов как может. Горизонтальное упреждение на 2 фигуры, так как слон летит со скоростью не меньше 11 миль в час. Выстрел. Стальная болванка снесла мертвому слону нижнюю челюсть и один из бивней, но на функциональности и скорости это никак не сказалось. Тварь даже никак не отреагировала на потерю фрагмента тела, продолжив бежать в сторону стены.